Возрастное ограничение 18+. Саша Фишер. 90-е. Шоу должно продолжаться. Книга 7. Читает Александр Мозгунов. Глава 1. Я застегнул молнию на штанах и заржал. «И что же тебя так рассмешило, о демон соблазна и сибаритства?» — спросил сенсей, и его очки блеснули в темноте. «Помнишь, в какой-то старой сказке из тазика с водой вылезала рука, и скрипучий голос говорил: «Должок!» — смеясь, произнес я. «Вот так и я сегодня». «Блин, натурально!» — сенсей тоже засмеялся. «Однако надо отсюда выбираться. Где там твой фонарик?» Я полез в карман за фонариком, нажал на кнопку, и тусклый свет одной лампочки выхватил из вязкого окружающего мрака замусоренный пол, развалившуюся стену, основание которой утопало в осколках кирпичей и пластах штукатурки. «Ты что, дорогу забыл?» — хохотнул сенсей. «Нам туда. Вон там выход». Как раз в той стороне и было темнее всего. Невские берега оказались мероприятием странноватым, хотя, чего там, я бы сказал, наглухо отбитым. У этого рок-фестиваля была официальная часть, которая была запланирована на завтра. И место для этой самой официальной части было более чем пристойное и просторное. Спорткомплекс «Юбилейный». С одной стороны, это было самое скучное здание из всех, что я успел увидеть в Питере. С другой, зато оно огромное. Но это все будет послезавтра. Ангелочков стараниями сенсей уже даже поставили в расписание, но, встретив нас на перроне Московского вокзала, велеречивый фронтмен Папоротника сделал хитрое лицо и сказал, что покажет нам настоящий рок. Такой, каким мы в своем Новокиневске его никогда не видели. Настоящие Невские берега, а не вот это вот все причесанное и прилизанное. Потом разговор как-то свернулся, потому что прибыл еще один поезд из Москвы, и на перроне началось натуральное светопреставление. Играл военный оркестр, все свободное пространство заполонило потлатая вопящая молодежь. Нам оставалось только радоваться, что мы прибыли на соседнюю платформу и могли наблюдать за всем через рельсы. И сенсей тоже стоял здесь и посмеивался. «Мы приехали 3 дня назад и никого не предупредили», — сказал он. «Тихо, мирно вышли из поезда». «А кто там приехал?» — вытянув шею, спросил Бельфигор. «Это что ли Ария?» «Ага», — кивнул сенсей, доставая из кармана сигареты. «А еще тараканы и коррозия металла». «О, серьезно?» — оживился Астарот. «Вроде же не было их в программе». «В последний момент передумали», — усмехнулся сенсей. «Хоть они тут и не к месту совсем. Невские берега — это же не монстры рока. У нас душевно и камерно все». «Ой, а у нас же будет время сходить в Эрмитаж?» — радостно встрепенулась Кристина. «Миледи», — сенсей отвесил поклон. «Честно говоря, я не был до конца уверен, что вы существуете в реальности». Ангелочки в разнобой засмеялись. Сенсей не сводил взгляды с Кристины, потом вопросительно посмотрел на меня, потом снова на нее. «Сударыня, вы меня извините», — сказал сенсей и поцеловал девушке руку. «Но что такая девушка, как вы, делает в обществе этих оболтусов? Нет-нет, не отвечайте. Я все еще хочу думать, что на самом деле вы фея. И кроме меня вас никто не увидит. Вы хотите в Эрмитаж? Я с удовольствием проведу для вас экскурсию. Я там 3 раза уже был, честно». Откашлялся Астарот. На лице его было прям-таки неописуемое выражение. Смесь возмущения и преклонения одновременно. Смешанные чувства, когда твой кумир клеится к твоей девушке. «Сеня, убери руки от чужой девушки», — смеясь сказала Ева. Она встала рядом с Кристиной и обняла ее за талию. Надо же, какая нежная дружба нарисовалась. «Принцесса моя, только не говори, что она твоя девушка», — сенсей сделал круглые глаза. «Между прочим, если бы я была мужиком, то точно бы об этом мечтала», — заявила Ева и посмотрела на Кристину, а та на нее, и обе засмеялись. «Блин, ребята, вы такие милые!» Широко улыбнулся сенсей и обхватил руками меня, Еву и Кристину. «Я так рад вас всех видеть!» Наша культурная программа от сенсея должна была выглядеть так. «Сначала мы с поезда едем в одно крутое место и там селимся. Отвечаю, вам там понравится», — заявил он. «Приехать в Питер и не поселиться в дурдоме — это просто неприемлемо. Потом у нас до вечера свободное время. Можем погулять по Невскому, поглазеть на Петропавловскую крепость. Желающие могут даже в Эрмитаж сходить, но к вечеру, чтобы строго вернуться». Но пошло все, конечно же, не так. Мы загрузились в метро, потом перешли на другую ветку и вынырнули из-под земли в промозглую питерскую хмарь. А то место, в которое так старательно тащил нас сенсей, оказалось, как бы это сказать, сквотом. Практически заброшенный дом был сверху донизу набит неформалами всех мастей и расцветок. Эта публика перетекала из одного помещения в другое. На лестницах бренчали гитары, в комнатах ревели магнитофоны, от запаха и табачного дыма резало глаза. Ангелочки прижухли и крепче вцепились в свои инструменты. На наш провинциальный взгляд это было как-то чересчур. Впрочем, сенсей тоже выглядел недоуменно. «Эх, все со временем портится», — вздохнул он. «Еще только в прошлом году в этих стенах был настоящий приют художников и философов. Однако...» «Они всегда тут бухие до полудня?» — спросила Кристина, когда мы снова вышли на улицу. «Милая барышня, бывают такие периоды, когда день и ночь меняются местами, а то и вовсе перемешиваются», — грустно усмехнувшись, изрек сенсей. «Надо заметить, я и сам планировал погрузиться в подобную нирвану. Но, увы, кажется, не попал в фазу в этот раз. Вы бывали раньше в Ленинграде?» Честно говоря, почти весь этот день вылетел у меня из памяти напрочь. Сохранились только отдельные какие-то кадры, как мы тащились со всеми инструментами по улице Красноармейской под каким-то диким номером. Потом сенсей оставил нас в гулком дворе колодца, а сам исчез за дверью с хаотичными номерами квартир. С серого неба на нас лилась смесь дождя и снега. Здесь не было морозно, как в Новокиневске, из которого мы уехали, но мерзло все равно. Впрочем, может, этот озноб был следствием бессонной ночи в поезде. Один из пассажиров вез собаку, которой приспичило полаять. И к 3 часам мы отчаялись заснуть, сгрудились в своем купе и трепались до тех пор, пока голос из динамиков не сообщил, что через 30 минут наш поезд прибывает в Санкт-Петербург. Потом мы снова потащились куда-то среди красивых, но ветхих домов. Сознание отказывалось включать ориентацию, так что я понятия не имел, где именно мы находились. «Эх, и здесь тоже отказ», — выйдя из очередной страшного вида парадной, сообщил нам сенсей. «Парни, я чувствую себя прям-таки ужасно. Нас в этот раз разместили в гостинице, но привезти вас туда я не могу». «Так, стоп». Я поставил тяжеленный поливокс на скамейку. «Давай вернемся на вокзал. Там мы с тобой оставим парней и девчонок и найдем нам пристанище. Но должны же здесь где-то обитать всяческие бабульки, которые свои хаты случайным понаехам сдают. Это же туристический город». «Витебский вокзал сейчас ближе». Сенсей махнул рукой куда-то в сторону. «Минут 10 пешком всего». «Пусть будет Витебский», — кивнул я. «Надеюсь, там есть крыша и столовка?» Вот оно, доинтернетное время. «Кушай с булочкой», как говорится. В общем, потом мы бросили ребят на фантастически красивом, а главное, удивительно знакомо выглядящем Витебском вокзале. Я натурально только через полчаса сообразил, где его видел. Да в кино же. Его снимали чуть ли не в каждом советском фильме. Даже не знаю, как в мои прошлые, то есть будущие визиты в Питер, я проморгал такое место. Потом мы наконец-то нашли искомое. Бабулечку с лицом старой ведьмы, на груди которой красовалась картонка с надписью «Сдаю квартиру в центре». Сенсей сказал, что летом от таких фиг отобьешься, а вот зимой хрен найдешь. Ну да. Кому придет в голову ехать в Питер в феврале? Ха. Когда бабулечка назвала свою цену, сенсей дернулся, но я вовремя ухватил его за рукав, чтобы он сказать ничего не успел. Хороший человек сенсей. Но иногда лучше взять дело в свои руки. Через 15 минут мы с бабкой сговорились, ударили по рукам, и она повела нас очередными тайными питерскими тропами показывать место нашего будущего обитания. 3-ку на улице Большой Московской. На этом трешовые приключения нашей поездки были завершены, и настала приятная ее часть. Квартира оказалась совершенно фееричной, если не считать того, что подниматься к ней пришлось пешком. Да, в общем-то, и хрен с ним. И не важно даже, что там были сквозняки какие-то дикие. Ничего, поспим в одежде. Просто это оказалась настоящая мансарда. С выходом на крышу через кухонное окно. И полукруглым окном в гостиной, и головокружительно высокими потолками с лепниной поверху. Наполовину обвалившейся, но все-таки лепниной. Посреди всего этого обветшалого великолепия немного нелепо смотрелись традиционные элементы бабушкиного ремонта. Обшарпанные диваны, книжки, сервант с дешевенькой стеклянной посудой, книжный шкаф с отвисшей дверцей. Такую квартиру даже бабуля не испортила бы. Но и тут нам повезло. Жуткого вида бабка-хозяйка сунула нос в мой паспорт, потом отвела меня в сторонку от сенсея и сообщила доверительно, что она всегда нюхом чует хороших людей, и что про меня она сразу поняла, что я хороший. Так что чувствуйте себя как дома, ребятишки, только курить вылезайте на крышу, пожалуйста. И после этой речи она вручила мне ключи и отчалила, мол, когда квартирантов пускает, всегда уходит к подруге, потому что по молодому делу шуметь полагается, а она спит плохо. Ха, чудеса. Стоили эти чудеса, конечно, немало, но после бесплодной прогулки в обнимку с поливоксом по мрачноватым улицам зимнего Питера торговаться я готов не был. Знаешь, Вилял, иногда я смотрю на тебя и чувствую себя каким-то юным падаваном, задумчиво проговорил сенсей, стоя у полукруглой балконной двери. Как так вообще? Просто я везучий, усмехнулся я. Ну и немного демонической магии. Ладно. Тут хорошо, но надо теперь сюда ребят передислоцировать, а то они до сих пор на вокзале сидят. Зимний день в Питере оказался настолько коротким, что мы даже как-то и не заметили, что он был. Когда мы затащили наши суровые пожитки на седьмой этаж без лифта и привели себя в какой-никакой порядок, отличный от случайного, за окном снова сгустился мрак. В планы сенсея вряд ли входило сопровождать нас весь день вообще. Но он явно чувствовал себя виноватым за неудачные попытки вписать нас хоть куда-нибудь. Сквот оказался непригодным для жизни, а известные ему явки и пароли уже были заняты. Так что теперь он считал себя прям-таки обязанным сделать так, чтобы культурная часть программы не провалилась, как бытовая. И приволок нас в этот самый дворец культуры. Ну как дворец? Это был бетонный ДК монументальной советской постройки. Вот только он был заброшен, кажется, еще при советской власти. Так что сейчас снаружи являл собой зрелище жалкое и где-то даже постапокалиптичное. А вот с культурой было интереснее. Питерские рокеры — народ специфический. Во всяком случае, я именно это слово подумал, когда сенсей мне рассказал, что самая культовая часть Невских берегов проходит в заброшенном ДК. Мол, туда кто попал не приходит, только те, кто в теме. Только настоящие ценители андеграунда. «Мы вот сюда идем?» — удивленно спросила Кристина, без всякой вежливости ткнув пальцем в бетонную развалину с заколоченными окнами. «Это точно место для фестиваля?» «Милая барышня», — доверительно сказал сенсей. «Видите ли, корни нашего музыкального движения таковы, что прятаться в подвалах и подворотнях у нас теперь в крови. Нам сейчас доступны самые разные сцены, рок больше не запрещают, но...» «Ты рассказываешь скучные вещи», — дернула плечиком Кристина. «Мне по дороге все уши прожужжали о том, какой ты прикольный». «Сенсей, прости нашу прямолинейную Кристиночку», — усмехнулся я. «Тяжелый день получился». А потом мы оказались внутри. Странное дело. Вроде бы в Новокиневске происходило все то же самое. Музыканты, сцена, мониторы, пульт, панки, металюги. Хотя нет, как раз здесь конкретно металюг не было. Большая часть музыкантов в бывшем зрительном зале бывшего Дома культуры играла или этнику, или депрессивные философские песни, вроде того же «Папоротника». Но ощущалась некая разница атмосфер, что ли. В Новокиневске на всех концертах и тусовках возникало эдакое ощущение игры. Будто собрались хорошие мальчики и девочки и просто делают вид, что они рокеры. Но на самом деле все это не по-настоящему. Потому что закончатся концерты, они все разойдутся по домам, к мамам и папам. Но здесь такого ощущения не возникало. Скорее, наоборот даже. Сложно объяснить. Впрочем, возможно, я на самом деле не отошел еще от шока того сквота, куда нас приволок сенсей в самом начале. Здесь атмосфера была все-таки иной. Этакое избранное днище, если можно так сказать. Ангелочки сразу же прилипли к листку бумаги на стене в фойе, программа концерта. И, судя по восторженным воплям, их в этой программе все более чем устраивало. А мне в таких ситуациях больше нравится смотреть на зрителей, чем на сцену. Их было довольно много, гораздо больше, чем по техническим требованиям должен был вмещать этот ДК. Только где вот теперь эти требования? Зал безжалостно модифицировали. Выволокли оттуда все кресла, оставив только голые стены, покрытые не особо талантливыми граффити, и пыльные кулисы с подпаленным нижним краем. Может, дизайнерское решение такое, а может, пожар был, и кулисы удалось у огня отбить. Ангелочки умчались в зал, а мы с Евой и сенсеем остались болтать в фойе и глазеть на проходящих мимо рокеров. В какой-то момент я вдруг понял, что слышу очень знакомые слова. А в доме шло веселье и гульба, еще никто не знал, что в этот миг охотник Себастьян, что спал на чердаке, вдруг почернел лицом, стал дряхлый, как старик. «О! Это же Король и Шут, верно?» — обрадованно сказал я. «Король и Шут?» — сенсей нахмурился. «Не слышал раньше». «Да ты что?» — хотел спросить я. «Кто же не знает Киша?» «Не спросил». Вовремя напомнил себе, что год, между прочим, 92-й. И не исключено, что Горшок сейчас вообще впервые выступает перед настоящей публикой. «Твои знакомые?» — заинтересованно спросил сенсей. «Хорошие?» «Интересные, да», — кивнул я. «Послушаем?» Я был на концерте Короля и Шута в Новокиневске в начале 2000-х. Они тогда собрали дворец спорта за первые же полтора часа продажи билетов. Мне повезло, что моя тогдашняя подруга имела какое-то отношение к билетным кассам. Помнится, ради этого концерта я себе даже шутовской колпак купил. И там же на концерте его и посеял. Швырнул вверх от избытка чувств, а обратно так и не поймал. И вот сейчас я смотрел на уже беззубого Горшка. Но живого. И мое сознание снова начало двоиться. Между тем концертом во Дворце спорта и этим, в заброшенном питерском Дворце культуры. Музыка меня подхватила и понесла. Через пару песен Киш сменился каким-то неизвестным, но задорным коллективом, а я оказался радостно скачущим где-то посреди толпы таких же потлатых типов, как и я сам, собственно. А потом я осознал, что природа требует определенных действий. Пошел искать туалет и снова наткнулся на сенсея, который проводил меня в соседний дом, такой же заброшенный, как и этот ДК. «Слушай, а хотите выступить?» — спросил меня вдруг сенсей, когда мы снова подошли к фиктивно заколоченному входу в ДК. «Так мы же и так выступаем», — удивился я. «Послезавтра, ты же сам сказал». «Нет, прямо здесь выступить». Глаза сенсея заблестели. «Сегодня». «Сейчас». «Как думаешь, готовы твои парни?»